18. «Так что, там тупик?» — спросил Реджи. «Похоже на то», — сказал Майк, швырнул полотенце на кресло и натянул рубашку. «Она права, это должно было сработать». «Уверен. Там программа на 15 листов. Для своей функции она действительно несколько усложнена. Думаю, Джейми с ее-то опытом могла бы без проблем подсократить все это дело листов до 4 или 5. «Правда?» — Майк кивнул. «Тут все на C++, а программа простая». Примечание. C++. Язык программирования. «Ты понимаешь C++? Прошлой ночью выучил. Это просто еще один язык. Полазил по сайтам, нашел основы, разобрался с синтаксисом, грамматикой, словарем». И он пожал плечами. Реджи на экране планшета покачал головой и улыбнулся. «Ладно, раз никаких жалоб нет, я полагаю, ты не слишком круто обошелся с Джейми. Кстати, хотел бы я это увидеть. Учитывая обстоятельства, я был скорее ласков». «Ну и что ты думаешь? О Джейми? Обо всем происходящем?» Майк застегивал рубашку. «Сколько информации твои люди успели просмотреть? Базовые принципы, лежащие в основе двери Альбукерки». «Вообще ничего», — сказал Реджи. «Наружу не просочится ничто, пока Артур не даст разрешения». «Но и он, и Олаф, и остальные, они же говорят об этом на совещаниях и по телефону, так?» «Конечно». «А ты сам что-то просматривал?» «Мои люди составляли схемы того, что говорят ученые. Хотели понять, нельзя ли что-то еще выжать из слов, которые они выбирают». «Ничего». «Это не кажется тебе странным?» «Они не хотят ничего нам говорить и не говорят». «Да, но постоянно вести беседы и ни разу ни о чем не проболтаться — это не кажется тебе необычным?» Реджи потер подбородок. «Может быть. Допустим, мы с кем-то разговариваем. Как думаешь, сколько времени мы сможем скрывать от него тот факт, что знакомы между собой?» «А насколько этот кто-то умен?» «Так же умен, как ты». «Тогда не очень долго. Я бы что-то заметил». «Точно. Но ты общался с этими людьми годами и не уловил никаких деталей, касающихся их работы. Этот проект для них все, но они ни разу не проговорились так, чтобы ты мог это заметить». Лицо Реджи на экране планшета окаменело. «Ты собираешься что-то сделать по этому поводу?» «Я не эксперт», — сказал Майк. «Но мне кажется, они как-то слишком фривольно обходятся с терминологией. Может, поэтому ты ничего и не узнал?» «В смысле?» «Всякие термины вроде измерения, квантовые состояния, реальности. Они используют эти слова так, будто их легко можно заменить. Но мне кажется, что с научной точки зрения это не так». Он пожал плечами. «Опять же, я тут не специалист. Но мне все равно удивительно, что твои люди не обнаружили никаких связей. Ну или отсутствия связей». Реджи кивнул. «Попрошу их перепроверить. Что-то еще показалось странным?» Майк покрутил головой. «Не знаю. Все они тут выглядят несколько сфабрикованно». «Это как?» «Ну, как ребенок, который не сделал домашку и весь школьный день планировал, что скажет в свое оправдание». «Шаблонные ответы — это нормально», — сказал Реджи. — Я их часто слышу. — Тут нечто большее, — возразил Майк. — У меня в колледже был профессор, читал курс по сестрам Бронте. И вот однажды он рассказывал про городок и... — Городок? — Роман Шарлотты Бронте. Я пытаюсь аналогию провести, потерпи минутку. — Шарлотта Бронте, — пробормотал Реджи. — Там есть одна героиня, которая все время твердит. — У меня все хорошо, все в порядке. «На самом деле все в порядке, у меня все хорошо». И профессор указал, что у всякого, кто постоянно говорит, как у него все отлично, в реальности дела плохи. «Ясно». «Все тут заверяют, что им нечего скрывать», — продолжал Майк. «Все. Единственный человек, который не пытался сказать мне ничего подобного, — это Энн». «Энн? Администратор». «Ага», — отозвался Реджи. «Понятно». «Я думаю, Боб собирался что-то рассказать мне за ужином, но закрылся, когда мы наткнулись на Олафа». «А есть соображение, что он хотел сообщить?» «Артур рассказывал тебе о Бобе. Мне? Ага. Не больше, чем кому-то еще. А зачем Бобу об этом знать? Возможно, это как-то связано с тем, о чем они говорили несколько недель назад. Они — это Артур и Боб. Или речь обо всей команде. Майк проиграл в голове этот кусочек разговора. «Не знаю точно», — признал он. Реджи покачал головой. «Тогда вообще непонятно. А в их записях есть что-нибудь?» «Я ничего не увидел. Но я пока еще не просмотрел журналы техобслуживания». «Сообщи, что там найдешь». «Да, конечно. Есть вопрос». «Валяй. Почему ты прислал сюда меня?» «Что ты имеешь в виду?» «Почему я, а не кто-то другой?» — спросил Майк. «Я ведь не физик и не какой-нибудь умник семи пядей во лбу». «Сказал человек, за несколько часов самостоятельно освоивший C++. У тебя в штате как минимум 11 человек, у которых есть и доступ, и квалификация для этого задания. Почему я, а не кто-то из них?» В лице Реджи что-то изменилось. Он откинулся в своем кресле. «Откуда у тебя это число?» «Отчеты, которые ты мне давал, были уже утверждены и подписаны, а на половине стояли адреса электронной почты получателей. Везде 11 определенных людей. При отсутствии допуска они не ознакомились бы с этими рапортами и не получили бы их на рассмотрение, если бы не знали всей подоплеки». «Я думал, мы договорились, что ты применяешь свои сверхспособности только во благо». «Ты знаешь правила», — сказал Майк. «Если хочешь, чтобы я чего-то не знал, не показывай мне этого». «Справедливо». «Так почему я?» Реджи уставился на него с монитора. «Ты там один?» «Сейчас 6:30 утра. С кем я могу быть?» «Я готов поверить тебе на слово, так что отвечай, черт возьми, на вопрос». «Да, я один». «Ты там? Потому что мы не смогли ничего найти». Муравьишки в мозгу Майка принялись сновать с картинками отчетов и воспоминаний о словах Реджи, выстраивая из них новые структуры. «Они не параноики», — сказал Майк. «Ты действительно пытался украсть их технологию». «Я не могу украсть. Я тот, кто за это платит. А теперь представь, что Артур с Олафом погибли в автомобильной катастрофе или что-нибудь в таком роде. Тогда получится, что я ухнул в какую-то дыру сотни миллионов, а на выходе пшик. Не говоря уже о том, что величайшее изобретение в истории человечества просто так исчезнет». «В такой ситуации ты не получишь результатов их работы». Реджи покачал головой. «Контракт Артура по закону неоспорим. Никакая информация о проекте не может быть разглашена без его одобрения. Право одобрения никому не передается и никем не наследуется. Если Артура завтра долбанет астероидом, проекту конец». «Как твои люди проникли в их компьютеры? В главном здании нет беспроводной локальной сети». «У них нет подключенной беспроводной локальной сети», — поправил Реджи. «Но это не значит, что ее там вообще не существует. Особенно если знать, как с ней обращаться». «И вы не смогли ничего найти», — сказал Майк. Это было утверждение. «Вообще ничего», — подтвердил Реджи. «Ни файлов для внутреннего использования, ни бэкапов в облаке, ни электронных писем, ни постов в Фейсбуке. Они все попрятали. У них паранойя в последней стадии. Это даже для госслужащих редкость». «Так я здесь для того, чтобы поискать для тебя лазейку?» Реджи мотнул головой. «Ты там, чтобы оценить ситуацию, как я сразу и сказал. А если к концу работы у тебя в голове окажется 3/4 проекта, и если с Артуром и Олафом что-нибудь случится, тогда это будет другой разговор. Дополнительный». «Ты нарушаешь контракт». Реджи помедлил с ответом и набрал в грудь воздуху. «Я ничего не краду», — сказал он. «И не хочу, чтобы ты что-то украл. Я никому ничего не рассказываю, даже своему персоналу. Я подчиняюсь букве соглашения. Да, но мне надо знать, что существует способ заполучить все данные, если дела пойдут по наихудшему сценарию. Вот и все. Даже если ты только подтвердишь, что Артур не держит все у себя в голове, и у него где-то есть подробные записи, будет превосходно». «Почему все так возражают, когда кто-то делает всю работу в голове?» «Потому что в таком случае невозможно сотрудничество». «Верно», — сказал Майк, и оба на некоторое время замолчали. «Между нами все в порядке?» «Да, прости, что усомнился в тебе. Это я должен извиниться, что всего не объяснил». «Ну, считается же, что я умный человек». «Точно», — согласился Реджи. «Ты еще о чем-нибудь не должен мне рассказать?» «А о чем?» «Да обо всем. Может, ты еще что-то утаил от меня? Или забыл упомянуть? Или думал, что это ускользнет от моего внимания?» Реджи улыбнулся и откинулся в кресле. «Слишком давно я тебя знаю. И не надеюсь, что от тебя что-то ускользнет. Это не ответ. Нет, больше я ничего от тебя не утаил. Я хочу, чтобы ты провел там месяц, а потом вернулся и заверил меня в том, что мне незачем беспокоиться о двери Альбукерке и о будущем этого проекта». «Хорошо», — сказал Майк. «Только врать мне больше не надо». «Твоя принципиальность в безопасности», — ответил Реджи. «Во всяком случае, в той мере, в какой это возможно для любого госслужащего».